Глава 24. Мар шла по Батыю, еле волоча ноги. Не желая отставать, Салита держалась за юбку. Мамита шагала чуть позади. Мар начинала понимать, где оказалась, и сомневалась, хватит ли у нее сил выдержать это все. Помимо собственного горя и горя отца, она хотела защитить Баси от ее прошлого, желала помочь больным Мансе. Их было много, а лекарств, которыми располагала медицинская часть, у них не имелось. Царившие здесь несправедливость и неравенство прорастали, словно сорняки в саду. И ей хотелось вырвать их все до одного. Матушка научила ее бороться с жестокостью, произволом и растлением. Вот только предупредить она ее не предупредила, что борьба эта просто потому, что она родилась женщиной, будет куда более кровопролитной. А поскольку она умолчала об этом, поскольку не дала ей понять, что тащить ей эту ношу по жизни, то она ей казалась посильной. Однако Мар пришлось признать, что в одном Диего все же был прав. Они не в Калабресе. И здесь, в Асьенде, она всего лишь сеньорита, не внушавшая доверия и не сумевшая завоевать ничего сердца. А этот грех для женщины был непростителен. К черту его! Они уже подходили к дому, когда увидели спускавшегося по ступеням Диего. Шел он быстро, словно бы опасаясь, что его заметят. Мар ускорила шаг, не стесняясь про себя в выражениях. Было жарко, ее мучила жажда и хотелось перевести дух. Но, перешагнув в порог дома, она увидела ожидавшую ее встревоженную Баси. «Доктор отдыхает», — сказала она. «Кажется, спокоен». Причувствуя размолвку, Мамита увела Салиту в кухню. «Я видела Диего у нас на пороге», — выпалила Мар. На глазах Баси проступили слезы. «Он говорит со мной, приходил». Мар взмахнула руками, ударив себя по юбкам. Тогда Баси ушла к себе, словно желая избежать разговора. Выпив на кухне стакан воды, Мар последовала за ней в комнату. Баси стояла у кровати, складывая вещи в старый мешок из рафии, с которым приехала. «Что это ты делаешь?» «Я ухожу к нему, сеньорита». «Нет, ты не обязана». «Что? Что он тебе сказал? Опять тебе угрожал? Что он выдумал на этот раз? Ну же, ответь!» Баси с минуту колебалась. Затем присела на кровать, сложив на коленях руки. «Не угрожал он мне, сеньорита. Он простить его умолял. Опустился на колени и заплакал, как дитя. Сказал, что раньше не мог, потому что людей вокруг опасался. А еще сказал, что любит меня и что очень раскаивается в своих поступках, что из-за желания иметь детей он словно ослеп. Но теперь он знает, что вины моей в том нет, что людям свойственно ошибаться». «Не все люди так ошибаются, Баси. Так ошибаются мужчины». Баси понурилась. Рассказывать о жизни Диего здесь, в Асьенде, она не хотела. Ей было стыдно перед Мар за поступки супруга, но другого выбора у нее не оставалось. Иначе перемену ее настроения не объяснить. Стоя на коленях у нее в ногах, Диего обрушил на ее голову, как по приезде в Асьенду он сошелся с одной юной метиской с намерением обеспечить себе потомство. Но когда та не дала ему долгожданного ребенка, он бросил ее и ушел к другой, еще моложе первой. Но даже после нескольких лет напряженных стараний новая жизнь в ней так и не зародилась. Тогда-то Диего и начал подозревать, что причина, вероятно, не в женщинах. По всей видимости, бессилен был он. Он испробовал все доступные тогда средства лечения, но плодов современная медицина не дала. Тогда он прибег к помощи старой африканки-знахарки, владевшей искусством врачевания, передавшимся ей от предков. Для зарождения новой жизни Ма Петрония велела ему есть сырой лук, сдабривать пищу менструальной кровью и натирать свой детородный орган листьями гуао. Сноска. Камакладия зубчатая. Отчаяние Диего было так велико, что он съел сырой лук, полил еду менструальной кровью и натер свой детородный орган листьями гуао. Млечный сок вызвал на коже его мужского достоинства такие ожоги, что еще несколько недель он ходил с перебинтованным членом. Диего признался Баси, что, по его мнению, старая знахарка решила его проучить и отомстить ему за привычку домогаться до негритянок в полях в попытке их обрюхатить. А еще он сказал, что, не бойся он слухов, которые могли пойти по асьенде, содрал бы с нее шкуру. Вот только никакие страдания не заставили его сдаться, а потому Диего прибег к помощи китайцев, которые были куда благоразумнее негров и менее мстительные. Однако те сказали ему, что против его бессилия у них ничего нет, но что если он пожелает, то может забрать себе в качестве воспитанника Сюи Синя. Его заверили, что мальчик никогда его не бросит, что он будет с ним до самой смерти и что в течение последующих затем 5 лет будет носить ему на могилу цветы. Тогда-то Диего руки опустил, смирившись, что детей ему не иметь. С того дня он решил жить в удовольствии. Теперь женщины стали для него источником наслаждения. Но даже от этого он устал. «По-христиански это прощать», — сказала Баси и поднялась, чтобы дособирать вещи. «Он поклялся мне, что с женщинами покончено, что ни одна из них его по-настоящему не любила, что он хотел только одного — супругу, способную дать ему ласку и покой домашнего очага, и что это могу сделать только я, на то я его законная жена». «И ты поверила?» «После всего того, что он тебе сделал?» Баси затянула мешок и повернулась к Мар. «Мне жалко его стало, сеньорита. Не выношу я мужских слез. А еще я знаю, что он любит меня». Она опустила голову, словно ей было тяжело говорить. А может, в глубине души она знала, что совершала ошибку. «Но уйти, не поблагодарив вас, я не могу. Все эти годы вы относились ко мне по-ангельски. Даже, можно сказать, спасли мне жизнь. Доктор с большим терпением лечил все мои недуги, а ваша матушка, помилуй ее Господи, всегда была ко мне так внимательна. Но ее уже нет, и у вас новая домработница». Вот уже несколько дней Мар не покидала ощущение, что мир сошел с рельс, что в привычные рамки он больше не укладывается. Небо, воздух, которым она дышала, ход времени. Как будто все это где-то сломалось, и уже сломанное добралось теперь до асьенды. Это место, казалось, было собрано из искореженных остатков цивилизации, из осколков других миров, вырванных из разных уголков Вселенной без всякой надежды на будущее. Ее одолевала усталость, и сил вразумить Баси у нее не осталось. Она желала лишь заглянуть к отцу в спальню и убедиться, что он жив и здоров. Возможно, отец Мигель прав. Ей не следовало вмешиваться в чужие дела. Мар сделала все, на что хватило тогда сил. Подошла к Баси и обняла ее. «Пусть будет так, Баси», — огорченно произнесла она. «Пусть будет так. Всего тебе доброго». Та крепко обняла ее в ответ. «Просто знай», — добавила Мар. «Если вдруг не сложится, наши двери для тебя всегда открытые». «Знаю, сеньорита, знаю». Через несколько минут Мар проводила ее до порога. Баси тщательно причесалась, нарядилась во все самое лучшее и надела праздничную шляпку. От нее пахло миндальным маслом с жасмином. Каждую весну Доня Анна дарила ей флакончик с ароматами, которые сама же и изготовляла. И снова Мар вынуждена была отдать Диего должное. Баси все еще любила его. Сколько еще женщинам прощать предательство мужчин? Мар вышла на порог и проводила ее взглядом. Внутри все сжималось. Мамита с Алитой вышли вслед за ней. Баси с мешком в руках направлялась домой к Диего Камблору. Теперь у нее будет красивое крыльцо с 2 колоннами и аркой. Окна с голубыми ставнями и решеткой, керамические полы, роскошная мебель и целый двор домработников. Теперь у нее будет все, о чем только можно мечтать. Теперь у нее будет Диего. И именно это Мар больше всего и беспокоило. «Все-таки поверила она в его сказки», — произнесла Мамита. В течение последовавших затем нескольких дней Марс сосредоточилась на отце. Он сдержал свое слово и отдал ей бутылочку с сиропом. Мар ее разбила, и вскоре доктор Хустина на себе испытал симптомы отмены — дрожь, лихорадка и нервное переутомление. Несколько раз его вырывало, но сиропа он не просил. Мар заботилась о нем как могла. Вытирала ему пот, придерживала его за лоб во время приливов тошноты и при помощи настоя календулы старалась снять желудочные спазмы. Настроение его тоже менялось, и за затишьем неизменно наступали приступы раздражения. Слоняясь по спальне в попытках унять беспокойство, он то и дело набрасывался на Мар. «Нельзя было позволять тебе помогать мне в приемной. Ты помешалась на книгах и знаниях и позабыла о жизни, о женском призвании. Тебе скоро 30, давно бы уже обзавелась семьей». «Я не хотела, а надо было постараться и захотеть, да и мы тоже. Как я жалею, что разжег в тебе жажду знаний. Нельзя было укреплять в тебе веру в то, что ты могла быть, как твои братья, или как те женщины, что смеются над нормами и носят мужскую одежду. Все это приведет к одним лишь несчастьям. Но я увидел в тебе такие способности. Все у тебя выходило хорошо. Учеба давалась тебе без труда, на одном лишь увлечении». Доктор Хустина опустился на край кровати, провел руками по лицу, будто лишившись чувствительности, и продолжил. «Я ошибся. Ты как те бабочки с огромными крыльями. Они способны на необыкновенные маневры, но запертые в стеклянной коробочке никогда не смогут показать, чего стоит. Как же жалко!» Эти слова легли Мар на душу тяжким грузом. Она понимала, что за него говорила абстиненция, что в равновешенном состоянии он никогда бы не сказал ничего подобного. Однако именно так он, вероятнее всего, и думал. «Это мой выбор, отец», — пробормотала она. «Не терзайте вы себя так». «Ты не понимаешь. Ты отказалась от семьи в обмен на пустоту. Я счастлива находиться с вами и помогать людям. Чего еще желать? Есть бабочки, которым не суждено летать, и жизнь их от этого не становится менее ценной. Почему ты отказала мастеру сахароварения? Ты отказала ему, потому что не хотела оставлять нас. Но теперь ты все равно здесь. Ты теперь списана со счетов. Открой же глаза! Ты упустила свою возможность!» «Я не списана со счетов, отец. Я потеряла то, что должна была потерять, и смирилась с этим уже давно. А вместе со смирением пришло и спокойствие, позволившее мне посвятить себя тому, что мне по-настоящему дорого. А этого человека я отвергла потому, что совершенно его не знала. А выходить замуж подобным образом я не соглашусь никогда. Для этого существует переписка, Мар, чтобы люди узнали друг друга. Этого недостаточно». Доктор Хустина в отчаянии схватился за голову, словно контролировать свои мысли, которые зарождались у него в голове, непроизвольно срывали из губ, он был не в состоянии. «Прошу тебя, оставь меня одного», — попросил он. «Я лишь причиняю тебе боль». «Но, отец, уйди, Мар. Я теперь не в себе и срываться на тебе не хочу». Мар глубоко вздохнула, заглушив внутри себя всякое желание помочь ему чем-то еще, что-то для него сделать, облегчить мучившие его страдания. Вместе с тем она понимала, люди из его положения должны выбираться самостоятельно, отыскать внутри себя силы, желание жить дальше и смысл, способный вытащить их из собственной пропасти, затянутой туманом. Пока Хустина вел борьбу против себя самого, Мар находилась рядом. Иногда на рассвете, когда колокольный звон созывал мужчин, женщин и детей на поля, она выходила на крыльцо, садилась в плетеное кресло, накрывала легким одеялом колени и дожидалась Мамиту, появлявшуюся с первыми лучами солнца. А однажды утром она попросила ее присесть рядом и рассказать ей о Солите, про которую она не знала ничего. «Мау, закури!» — спросила она и, не дождавшись ответа, достала из кармана юбки наполовину выкуренную сигару. «Мне так лучше вспоминается». Мамита рассказала ей, что мать Салиты была высокой и стройной мандинго и шальной. Сходилась она и с ченными, и с белыми, и с асиатами. Все одно, потому-то Салита и не зная, кто ей отец. Развалившись в кресле и пыхтя, как паровоз, Мамита принялась рассуждать об африканских народностях. Конги были приземистые и крепкие. Карабали — обычные. А мандинго — высокомерные верзилы. А раз Салита низенькая и сбитая, значит, отцом ей точно был конго. «Так думаю я», — заявила Мамита. «Глаза у ней не как у китацев, кожа ченная, да и рот точком она небольшая. Конго не нема, колдуны, и подчиняют себе людей, а не носятся по лесоповалу, скачу, как бешеные, и набрасываются на тебя сзади, голося, как резаные поросята. А на следующий день несчастный того, кикирибу мандинго». «Несчастные что?» «Ну, помирая, ненема. Не нравится мне думать об этом. В животе так и крути от всех этих нехороших дел. Потому я на лесопова и не суюсь. И работаю дома, сами знаете». «А вы с Релем кому принадлежите?» «Мы карабали, ненема. Говоря, мы тоже шальные. И что в на от лукуми перетекла вся злость. А те так и остались ни с чем. Но я так не считаю. Нет же?» «Значит, Салита живет с матерью». «Куда там, ненема? Салита живет, как гласит ее имя, одна денешенька». Сноска. Салита — уменьшительно ласкательное от имени Солидат, что значит «одиночество». «Качуча» — так звали юма. Сбежала с одним мулатом на кофейные плантации Матансас. Спесивый, каких поиска. Больше ее и не видали. Салита не понит матери. Когда-то ушла, она была совсем еще махонькой. Где же она тогда живет? До 7 лет она жила в бараке для негритя, среди малышей. Во время рабства мамой тогда была я. Ну, сами знаете, потому меня и зову Мамита. А 7 она живет везде и нигде. Потому она начала ходить в церковь и молиться Боу, чтобы заня потом теплое местечко дворни. Как по мне, это даже к добру. Качуча пристрастилась бра чужое без спроса. Она хуже Иуды и очень глупая. Солите би нее лучше. Однажды Мар попросила Ариэля отвезти ее в бараке посмотреть, как начинался рабочий день. Тот скорчил гримасу, но через несколько минут все же появился у дома с двуколкой. Мар села в экипаж. Они направились на другую сторону Батея и остановились в нескольких метрах от патио. Пробило 6:30. Бригадиры уже собирали рабочих во дворе. Один из них под контролем надсмотрщика, коим был подлец Диего, распределял обязанности на текущий день. Он назначил рабочих на еще не убранные сектора, носившие имена святых. И вся толпа зашевелилась. Самые удачливые заняли места в вагонах локомотива, представлявшие собой деревянные клетки. Другие взобрались на вазы с валами. Большинство же отправились пешком, разделившись, как пояснила Риэль, на группы согласно происхождению. С одной стороны шагали карабали, с другой — конго. Поодаль шли мандинго. Во время рабства, пояснил он, распределяться по народностям им запрещалось. Во избежание интлиг и постанческих настроений, ненема. Некоторые женщины несли детей на спинах, в платках, завязанных на груди узлом. Мар представила их в полуденный зной с непокрытыми головами. Матерям, размышляла Мар, нужно было кормить их грудью как можно чаще, чтобы подпитывать их влагой. Но разрешалось ли им уделять своим детям столько времени? Неудивительно, почему детская смертность в асьендах достигала таких высоких отметок. «Почему они не оставляют детей в бараке для малышей? Фрисия говорила, что дети младше 7 лет могли находиться там, пока матери работали. Ариэль скинул бровями. «Слишком много детей и слишком мало нянек». Золотой свет восходящего солнца блеснул на лезвиях мачете в руках рабочих. С восточной стороны на горизонте разворачивались красно-оранжевые лоскуты, и пальмовые листья на фоне неба напоминали языки пламени. Дети бегали и играли, не выпуская изо рта кусочки тростника. Кто-то вел валов, подгоняя их ударами и шлепками по ногам. «Скажите, Ариэль, сколько часов в день они работают в поле?» Ариэль, которого отделяли от экипажа шесты, прикрепленные конской упряжи, обернулся и взглянул на Мар. «С утреннего колоконного звона до вечернего, с перерывов на обе». «На утренние колокола звонят 4:30. Зачем так рано?» «Чтобы успе принести в котельную дро и покормить животные. С восходом солнца они уже идут на поля». Он замолчал, желая убедиться, что его поняли. Порой Ариэлю казалось, будто Нинья Ма разбирала его произношение с трудом. «Но воскресенье у них выходной. Какая у них заработная плата?» Ариэль не стал вдаваться в подробности, будто побаивался об этом говорить. Тогда Мар, желая выведать у него нужные ей сведения, обрушила на него град менее щекотливых вопросов. Так она узнала, например, что на заводе производили свои собственные монеты, или, как он их назвал, жетоны. Были жетоны стоимостью в уборку, в полуборке, в день и даже в час. Также изготовляли жетоны, равные 1 песо, 5, 10 и 20. Но все они имели вес лишь в Асьенде. С их помощью можно было торговаться, покупать, продавать, ходить в кабак или в лавку. Но за пределами Асьенды их ценность снижалась до алюминиевой пластинки. Рабочие были обречены жить в Асьенде, в этом закрытом, самодавлеющем механизме, лишавшем их всякой возможности накопить достаточно средств на покупку земельного участка за ее пределами. Так настоящей свободы им не получить никогда. По дороге домой они встретили Виктора, направлявшегося верхом на маги в котельную. Увидев подъезжавшего к ним мастера, Ариэль остановил экипаж. «Доброе утро!» — поприветствовал он их, приподняв шляпу. «Вы рано встаете, сеньорита Мар. Воздух в это время наполнен ароматами сельвы, и я люблю ранние подъемы. В бараке ездили?» «Верно». Не выпуская из рук поводьев магии, Виктор молча взглянул на Мар, пытаясь угадать причину ее беспокойства, считывавшегося по угрюмому лицу. «Вы же понимаете, что вам не под силу решить все проблемы в Асьенде. Пока мне хватит осмотреть рану у вас под бинтом». Виктор перевел взгляд на левую руку. «Я же уже говорил, мелочи. Ожоги могут быть очень непредсказуемы». Виктор растерялся. «Откуда вы знаете, что...» «Я тоже там была». Виктор от удивления нахмурился. «Как-нибудь другой раз», — сказал он наконец. «Теперь меня ждут в очистительном цеху». Марк кивнула, проводив взглядом удалявшегося трусцой Виктора. Вернувшись домой, она обнаружила за столом отца. Он был выбрит и опрятно одет. Мамита накрывала завтрак. Манговый сок, хлеб, сладости и фрукты, которых они еще не пробовали. Пока она разливала по чашкам кофе, Мар изо всех сил старалась не расплакаться. Со дня приезда они завтракали вместе впервые. Отцу понадобилось на 5 дней погрузиться в самый ад телесной и душевной боли, чтобы как-то совладать со своей раной и научиться с ней жить. Это было рождение нового.